Эпилог. Четверг, 17 декабря, день. Москва, Кремль. Злая ирония судьбы. В ворота Спасской башни я проехал, покачиваясь на мякоти сидений черного трофейного Майбаха. Спасибо Зюзе, расстарался замполит. А як же, комично изумился он. Навіщо ми німців б'ємо? Щоб було на чом їхати нашому комбату. Верно, хлопці? І хлопці радостно заголосили. Ага. У відділення комендатури лімузин плавно затормозив. Косолапий сотрудник в безразмерному тулупі тщательно проверив документи і віддав честь. Поздравляю, товариш капітан. Чубатий водитель з пилою старшини на петлицах тронул машину с места и плавно свернул к зданию совнаркома. А я чувствовал себя примерно так же, как в тот далекий летний день, когда переступил грань времен. Потрясенное сознание с великим трудом смирялось, что башни Кремля, заснеженные ели, красный флаг на куполе — это все взаправду. И где-то здесь, совсем рядом, курит трубку Сталин. Или распекает военачальников. Да неважно. Главное, что он сейчас живее всех живых, и скоро наступит новый, 1943 год. Майбах мягко затормозил, почти не качнувшись. «Приехали, товарищ капитан», — весело сказал старшина. «Если что, тут дождусь». «Да ладно, езжай», — отмахнулся я. «У меня номер в Москве. Тут напротив. Прогуляюсь хоть». «Не-е-е-е», завел Чубатый. «Салов меня к вам прикрепил, значит, все». Хлопнув бойца по плечу, я выбрался из машины. Раны затянулись, прячась под шрамами, и кости срослись. Даже колени разработались. Приседать до упора пока не выходит, но физкультура и труд все перетрут. Кристя, правда, увещевала с тростью походить, но тут уж я восстал. Не калека же. Побалансировал на грани между тем и этим светом, и хватит. Я снова в мире живых и здоровых. Ну, почти здоровых. Главное, ходячих и зрячих. Миновав несколько постов охраны, поднялся к круглому Свердловскому залу. Внутри сгущалось замирание. Проезжая по московским улицам, я едва узнавал столицу. Все наносное, понастроенное в 90-х, весь тогдашний, вернее, будущий китч больше не прятал скромное обаяние столицы нашей Родины. Ох, и сложно было вжиться в тутошнюю городскую суету. Фронтовые привычки не отпускали, держали цепко, хотя как раз передовая не диссонировала с миром будущего, запечатленного в моей памяти. Тот же лес, те же луга. Тоже небо над головой. А вот проезд по улице Горького учащал сердцебиение и сушил губы. Меня окружало мирное тыловое бытие, виданное лишь в старых военных фильмах. Но здесь-то не декорации, а взаправдошний город, и не массовка толкается на улицах, обнашивая шинели и пальто по моде сороковых, а живые люди. Однако здесь, в Кремле, все это страшное и прекрасное время словно возводилось в степень, натягивая нервы и рождая волнение. Зал был полон, штатские костюмы и платья терялись среди мундиров. Людской гомон, кружась среди колонн, восходил к высоченному потолку. Но вот, будто получив некий тайный сигнал, награждаемые стали поспешно рассаживаться – и я, галантно пропустив здешнюю мегазвезду, стрельнувшую на меня глазками, облегченно уселся с краю, вытянув ноги. Колени побаливали. Народ захлопал, встречая Калинина. Седой старик в черной паре вышел на сцену. На Деда Мороза он не тянул, уж больно бороденка куцая. А вот на Санту вполне. Что председатель Президиума Верховного Совета СССР говорил собравшимся, я прослушал. Занятый подглядыванием, пытался угадать, кто сидит со мною в одном ряду. Бесполезно. Живые лица и старые фотокарточки часто так не похожи. Хотя я присмотрелся к соседке. Серова! Ну, конечно, Валентина, кажется. Словно учуяв мой интерес, девушка живо обернулась ко мне и расцвела улыбкой. «А вы с какого фронта, товарищ капитан?» — прощебетала она. «С Калининского». Не стал я скрывать, любуясь нежным лицом. В его выражении перемежались детская непосредственность и великолепная необузданность чувств. «А вы?» «А я с театрального», — засмеялась хорошенькая визави. «Меня Валя зовут. А вас?» «Антон». Строгий дядя с переднего ряда обернулся всем корпусом и строго посмотрел на девушку. Серова тотчас же изобразила раскаяние, придавая лицу серьезности. Но чертики в ее глазах прыгали по-прежнему. «Служу Советскому Союзу!» — донеслось гулом. Михаил Калинин вручал ордена и тряс руки героям, улыбаясь по-доброму, как дедушка из деревни. И все хлопали награжденным. «Антон Иванович Лушин!» — четко объявил помощник всесоюзного старости. Насилу унимая ёканье, я встал и прошел к трибуне. Чеканить шаг у меня не выходило, хромота мешала. Но волна рукоплесканий, прокатившаяся по залу, будто сняла тяжесть. Люди, сидевшие за моей спиной, все понимали. «Капитан Лушин по вашему приказанию прибыл». Разводя усы в ласковые улыбки, Калинин вручил мне красную грамоту с золотым тиснением. Герою Советского Союза. И две маленькие коробочки того же державного цвета с орденом Ленина и золотой звездой. «Поздравляю вас, товарищ Лушин», — тепло сказал Михаил Иванович. «Служу Советскому Союзу». Я скромно вернулся на место, улыбаясь аплодировавшему залу, а Серова, восторженно ахая, помогла мне надеть награды. Наверное, именно в этот момент во мне что-то сошлось и сочлось с тем миром, куда я угодил. Именно зародившееся чувство общности взволновало меня, а вовсе не та бешеная овация, с которой люди, собравшиеся в Свердловском зале, приветствовали Сталина. Я смотрел во все глаза, чувствуя, как частит пульс. «Сказка!» Калинин суетливо освободил трибуну, и вождь кивнул ему мимоходом. «Товарищи!» Глуховатый голос, знакомый по старым записям, разнесся по залу. «Второй год мы ведем ожесточенную борьбу с фашизмом. Воюем за свободу и независимость нашей Родины. Отстаиваем самую жизнь. Наша непобедимая Красная Армия разгромила врага в Демянском котле и сняла блокаду с героического Ленинграда». Иосиф Виссарионович не читал с листа. Он говорил от себя, и зал слушал, замирая. «Товарищи, в результате контрнаступательной операции «Уран» нашей армии удалось окружить группировку немецко-фашистских войск под Сталинградом. Сегодня утром немецкая 6-я армия капитулировала. Генерал-фельдмаршал Паулюс и еще 20 с чем-то генералов вермахта сдались советскому командованию». Зал взорвался аплодисментами. Люди вскакивали с мест, а крики «Ура!» загуляли под куполом. Да я и сам орал, отбивая ладони. Радостно пищала Серова, тиская меня и целуя, куда придется. А в моей голове, как в колоколе, дрожала. «Победа же! Победа! Это победа Красной Армии!» Сталин словно подхватил мои мысли. «Стала коренным переломом в войне. Мы отняли у немцев стратегическую инициативу. И теперь наш долг — прогнать захватчиков с советской земли и завершить всенародную борьбу окончательным разгромом гитлеровцев. Наше дело правое, товарищи. победа будет за нами.